Глава седьмая. Толпа испуганно ахнула. Несколько человек подбежали, чтобы оказать помощь правителю, но никто не ушел. Все хотели идти за осужденным, чтобы увидеть его смерть. Быть свидетелем последнего вздоха умирающего для многих представляется развлечением. А в этот день, кроме молодого галилейского пророка, намечалось казнить еще двух преступников. Зрелище это редкое, и толпа не хотела его упустить. Римские воины, озадаченные неожиданной болезнью Пилата, приписывали ее чародейству Назарянина и уже потеряли охоту шутить. С мрачным видом вывели они его из здания суда. Утро было нестерпимо жаркое. Во дворе, безуспешно пытаясь охладить знойную синеву неба, бил серебристой струей фонтан. Здесь отряд остановился, а центурион вступил в разговор с человеком, на котором лежала обязанность поставлять кресты для преступников. Тот сомневался, найдется ли у него достаточно высокий и крепкий крест, чтобы выдержать сильную фигуру узника в терновом венце. «Напрасно его осудили», — говорил человек центуриону Петронию. «У него благородный вид. Разве ты не помнишь, как он вылечил слугу твоего друга? Нехорошо подвергать его позорной смерти. Наш правитель был против казни. Пилат хотел его спасти», — тихо сказал Петроний. «Это иудеи потребовали смерти». «Наверное, потому что он не иудей». «Нет, он иудей», — ответил Петроний. «По крайней мере, так говорят. Он сын столяра из Назарета, и мать его, Мария, была недавно здесь». Поставщик крестов недоверчиво качал головой. «На вид он чужестранец, хотя и не грек, и не римлянин, и не египтянин. Я не могу определить его национальность, но готов поклясться, что он не иудей. А с крестом вам придется подождать, пока я подберу подходящий. Был бы я таким силачом, я бы одним ударом раскидал всю стражу». И, смеясь своей шутки, он с несколькими помощниками ушел в мастерскую. Нетерпение людей усилилось. Время шло, а осужденный все еще был здесь, а не на лобном месте. Кое-кто покинул плотные ряды толпы, чтобы выпить вина в кабачке. В их числе был и Варавва, окруженный прежними своими друзьями. Сначала он был занят только едой, так как голодавший столько времени все не мог насытиться. Но, утолив, наконец, голод, он мрачно сидел, не присоединяясь к общему веселью. «Что с тобой, приятель?» — спросил его один из товарищей. «Ты скучнее умирающей собаки. Где твоя удаль?» «Пропала», — ответил Варавва резко. «Раньше я был весел, не зная почему. Теперь я грущу без причины». «Это преступление — казнить невинного назарянина». Его друзья расхохотались. «Тюрьма тебя сделала слабой женщиной, Варавва. Ты волк! Вдруг превратился в ягненка. Кто бы мог подумать? Ты жалеешь человека, которого совсем не знаешь, и который, к тому же, вполне заслужил наказание?» «Этот человек невиновен». Варавва встал. Все бросили пить и пристально смотрели на него. «Я говорю вам, нет греха в молодом пророке. Он много сделал добра людям, и я, глядя на него, увидел...» Варавва замолчал, раздумывая, стоит ли говорить дальше. «Что? Что ты увидел?» Любопытство разбирало его друзей. «Он одержим бесом?» «Нет». Варавва отвернулся от них с горькой усмешкой. «Ничего того, что вы могли бы или хотели увидеть». Вся компания удивленно смотрела на него. Неужели этот задумчивый, печальный человек и есть Варавва, буйный их товарищ? «Извините, что прерываю ваше веселье, но я хочу высказать почтение и приветствовать избранника народа». Приятный насмешливый голос вдруг произнес эти слова у стола, где сидел Варавва с друзьями. «Велики дети Израиля! Правилен их приговор по каждому вопросу! Непогрешимо их решение! Велик тот, кто оказался достойным их милости! Значит, велик Варавва, и я его приветствую!» Каждая нотка этой маленькой речи извила иронией. Все повернулись, чтобы глянуть на говорившего, и, сделав это, отшатнулись в страхе. Но Варавва, не знавший этого человека, смотрел на него, как на обычного незнакомца, хотя и не без любопытства. Перед ним стоял мужчина с оливковым лицом, небольшого роста, изящного, но крепкого телосложения. Глаза под прямыми черными бровями так блестели и были такого странного цвета, что казались сверкающими каменьями. Они были темными, со странным золотистым блеском, и порой становились совсем светлыми. Он выглядел как чужестранец. Одежда его была из мягкой желтой ткани, широкий плащ схвачен у шеи богатой опаловой пряжкой. Неприятное впечатление, которое произвело на всех появление нового посетителя, казалось, ему самому доставило радость. Он подошел ближе к Варавве и низко, шутовски поклонился. Варавва недоуменно смотрел на него. «Превосходный Варавва», — продолжал гость все тем же холодным, приятным голосом, — «не откажи мне в своей дружбе. Я странник и чужеземец. Я варвар, знающий мало, но я не бесполезен в вещах, касающихся твоего благополучия, например, в любви». Варавва насторожился. Один из друзей тихо зашептал ему на ухо: «Это Мельхиор, не перечь ему. У него скверная репутация, он водится с нечистой силой». «Я не знаю его», — сказал Варавва громко, не обращая внимания на подмигивание товарищей. «И его приветствие мне безразлично, даже такое пылкое и льстивое». Незнакомец улыбнулся. «Люблю честность», — сказал он. «Ты честен, Варавва». Грубый смех прокатился по комнате. На Варавву он подействовал, как удар кнута. «Да, ты меня пока не знаешь, но мы с тобой познакомимся. Меня действительно зовут Мельхиор, как сообщил тебе твой сосед, но дружбы с демонами я не вожу». Его глаза сверкнули, как топазы. «Ты почти наг под этим одеянием». Он дотронулся до даренного плаща. «Вот великолепная эмблема всего человечества. Сверху роскошь, а под ней самая грязная беднота. Ступай за мной и смой тюремную грязь. Я живу в этой гостинице. В моей комнате ты можешь переодеться, чтобы предстать в приличном виде перед глазами девушки, которую ты любишь. Иначе она будет смеяться над тобой. Пойдем». Но покрасневший Варавва не тронулся с места. «Я не для того получил свободу, чтобы снова стать рабом. К тому же у меня нет времени, я хочу видеть смерть приговоренного Назарянина». Лицо Мельхиора подернулось грустью. «Ты непременно увидишь эту смерть», — сказал он. «Но та, которую ты любишь, тоже будет там. А разве ты похож на любовника в таком наряде? Скорее, на дикого медведя». Он рассмеялся и настойчиво продолжал: «Еще раз повторяю, что в моей комнате ты можешь прилично одеться и услышать новости, которые тебя заинтересуют. Предлагаю тебе следовать не за мной, а за собственным желанием». И мягкой кошачьей поступью иноземец начал подниматься по узкой лестнице, ведущей на второй этаж постоялого двора. Растревоженный его словами, Варавва внимательно следил за тем, как Мельхиор уходил. Затем, невольно повинуясь таинственной силе, поспешил за ним.